кошерные, зрачками Бога безмолвного пленяют решения верные. С богословления оного миксер идей пыхтит, сублимируя жижу в кастрюлях бракованных, кипит пузырями, вулканизируя жаркое из мыслей промаринованных. Безмолвные стереотипы, яно гнобящие, закостеневшие, модные. Сожгите себя, суки блестящие.